Похоже, им удалось достать суперсовременное оборудование. Лет это 500 назад. Хрипит он, копаясь в проводах. Убивец, нахлобучив на себя шляпу одного из местных, хозяину она уже без надобности. Вряд ли он будет надевать ее на проломленных в двух местах череп. Храпит. Мел грызет яблоко, штырь курит мяту папиросу. Крест расстелил на асфальте свою рубашку и, разобрав длинноствольный лазган на детальке, любовно их протирает. Чистит специальной щеточкой. Щеточка эта – последняя сохранившаяся у нас часть комплекта для ремонта оружия, позаимствованного у наших кадианских друзей на одной из прошлых планет. Взводный тоже здесь. Помогает санитарам трупы, выкрытый брезентом грузовик таскать. Видать, на солнышке перегрелся, болезный наш. Или выпендривается, кто его дурака разберет. «Байер, иди-ка сюда!» — орет взводный. «Черт, что тебе нужно от больного сознания, зараза?» Встаю, отряхиваюсь, особо не торопясь, направляясь к нему. Загрузив очередное искалеченное тело в машину, взводный отходит. «Пошли, пройдемся, разговор есть». Дважды черт, что он еще удумал? Мы проходим в одну из узких боковых улочек. Площадь от нас скрывает серая громада полуразрушенного дома. «Слушай, мне тут рассказывали вкратце про гибель моего предшественника. Хотелось бы поподробнее узнать, что там у вас было». «Ага, вот оно что, боишься, что и тебя грохну?» «Правильно. Бойся дальше. Я вообще человек страшный». Лейтенант призывал всех бросить позиции. Собирался смотаться. Ну, я его и успокоил. Нехотя ответил я. «Вообще-то, такими вещами обычно комиссары занимаются». Холлер занят был, истекал кровью в окопе. А этот бегал и орал дурным голосом, что мы все там поляжем. Дальше что было? Когда комиссар вылез, кретин этот уже бежать бросился. Танков испугался. Холлер у него на пути был, но ослаб страшно. Пистолет поднять не мог. А этот в него целился. Ну, я помог, так сказать. Выложив все это, я затихаю, ожидая реакции. А почему же тогда повязали вместе с половиной отделения? Ехидно спрашивает взводный. А что б я знал? До нас как приказ дошел, мы все бросили и отступление начали. Когда расположение части добрались, так и схватили. Холлер, когда оклемался, поехал за нами, вытащил. Вот и все, собственно. «Идея есть, кто мог тебя заложить?» «Нет», — бесстрастно отвечаю я, хотя уже давно наметил возможные варианты. Либо Мел, которому от меня чаще других достает за трепотню, либо Штырь, которому звание капрала было маловато. Хотя, если бы это был последний, то в соседней со мной камере он бы не оказался. «Слушай, я твое дело читал. Командуешь хорошо. Потерь у тебя меньше всего было. Но...» Каждое слово из взводного приходилось чуть ли не клещами вырывать. «Но вы натуральные палачи. Вы сколько народу там на площади положили? А детей сколько?» «Мальчишка тот бомбу бросил, сэр!» «Значит, враг конкретный!» «А потом больше со страха палили, сгоряча, понимаете?» «Понимаю, Не хочешь подать рапорт о переводе? Нет, сэр. Все так же бесстрастно. А если я прикажу? Ну, приказ-то я выполню. Это радует. Взводный сует мне бумагу и огрызок карандаша. Пиши давай. Ничего личного, Байер. Просто не хочу, чтобы твои придурки меня сгоряча пристрелили в пылу сражения, как тех гражданских. Потом и твои бойцы напишут. От перемены рот, я думаю, вы не очень много потеряете. Приложив листок к стене дома, старательно вывожу на нем свои каракули. Командиру первой роты 78-го полка. Согласно приказу лейтенанта И. Крамера, подаю следующий рапорт с просьбой о переводе меня в другое подразделение. Взводный читает мою клинопись, и его рожа все больше и больше вытягивается. Вырывает у меня бумажку, рвет в клочья. Катись отсюда и учти, теперь я командую, а не тот трус. Так что выкинешь чего, быстро у стенки окажешься. Отвернувшись, я улыбаюсь. 1-0 в мою пользу, лейтенант. Варп тебя дери и всех твоих родственников. Иду к своим и гадаю. За какие грехи император послал мне такого идиота? Нет, кто же все-таки меня заложил? Штырь или мел? Если мел, то ничего серьезного. Я эту сволочь в следующем же бою в землю вобью. И ничего он мне сделать не сможет. А вот если штырь... то это очень погано. 4 с лишним года вместе воюем. 4 с лишним года вместе воюем. Как сейчас помню. Я только-только капрала получил. Он рядовым еще полгода таскался, пока нас на одну планетку не сбросили во помощь кадианскому спецназу. По большей части помощь эта заключалась в том, что мы всех врагов в округе должны на себя отвлекать. Бодренько так высадились, и на третий же день, толком тылы не развернув, сели в лужу. Прижали к морю всю роту у какого-то городка и лупили по нам из минометов и из пулеметов так строчили, что голову из земли той мокрой не высунуть было. И раненые орали, истекая кровью, и всем, чем могли. И вся поддержка наша на орбите в брюхе у корабля болталась. И одна батарея для лазгана на бойца, и 2 гранаты на случай атаки, и ингалятор на лицо давит, и сладкий газ в горло. При этом такое чувство, что амебу какую-то глотаешь. 2 суток держались. Потом у господ кадианцев для нас время нашлось, и пришли они на город, и высотки оседлали быстренько, и танки пустили порезвиться. Вслед за ними и мы в город валились, усталые, злые, в лоскуты резали всех, кого находили, и с кровавой коркой на лице валились в сырую утреннюю траву. А нас накачивали дурью и ставили на ноги, и мы опять резали и кололи, пока не выдыхались окончательно. Лазган постоянно из рук выскальзывал, кровь в сапоги заливалась и рвала от газа так, что чуть легкие не выблевали. Так я сержантом и стал. Из всего отделения я один капрал остался, да и штырь рядовой. Мы потом еще около года там провозились, пока самозванное местное правительство лапки кверху не подняло. К концу той мясорубки меня крепко приложило. Две пули в спину, одна в плечо, плюс ребра нехило помяли. А штырь меня из грязи то выволок и санитаром пушкой грязил, пока они меня погрузить не согласились. Черт! Да штырь меня столько раз из-под огня вытаскивал, что не знаю даже, что буду делать. А если заложил все-таки он? Не то. Чтобы рука не поднимется капрала укокошить. Поднимется, конечно, но с трудом. Штырь с тех пор на газ основательно подсел и вряд ли уже когда-нибудь слезет. В последние годы газа ему мало уже было. Патроны и сухпайки менял на траву у танкистов почти постоянно.